Хламушка. Много-много лет назад жил-был мельник, бедный-прибедный, а дочь у него была красавица. Случилось как-то однажды, что пришлось ему говорить с королем, и вот он, чтобы придать себе побольше весу, сказал королю: «Есть у меня дочка, такая ты искусница, что вот и солому тебе в золото перепрясть сумеет». Король сказал мельнику: «Это искусство не дурное. И если твоя дочь точно уж такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок, я ее испытаю». Когда мельник привел свою дочь, король отвел ее в особую каморку, битком набитую соломой, дал ей самопрялку и мотовило и сказал: «Садись-ка за работу. Если ты в течение этой ночи до завтрашнего раннего утра не перепрядешь всю эту солому в золото, то велю тебя казнить». Затем он своими руками запер каморку, и она осталась там одна. Так и сидела там бедняжка мельникова дочь, и придумать не могла, как ей спастись от лютой смерти. Она и понятия не имела, как солому перепрясть в золотые нити. И так пугалась ожидавшей ее участи, что, наконец, залилась слезами. Вдруг дверь приотворилась, и к ней в каморку вошел маленький человечек и сказал: «Добрый вечер, мельникова дочка, о чем ты так плачешь?» «Ах, ты не знаешь моего горя», — отвечала ему девушка. «Вот всю эту солому я должна перепрясть в золотые нити, а я этого совсем не умею». Человечек сказал: «А ты что же мне дашь, если я тебе все это перепряду?» «Ленточку у меня на шее», — отвечала девушка. Тот взял у нее ленточку, присел за самопрялку, да шур-шур-шур три раза обернет, и шпулька намотана золото. Он вставил другую, опять шур-шур-шур три раза обернет, и вторая готова. Так продолжалась работа до самого утра, и вся солома была перепрядена, и все шпульки намотаны золотом. При восходе солнца пришел король, и когда увидел столько золота, то и удивился, и обрадовался. Но сердце его еще сильнее прежнего жаждало золота и золота. Он велел перевести мельникову дочку в другой покойник, значительно больше этого, тоже наполненный соломою, и приказал ей всю эту солому также перепрясть в одну ночь, если ей жизнь дорога. Девушка не знала, как ей быть, и стала плакать, и вновь открылась дверь. Явился тот же маленький человечек и сказал: «А что ты мне дашь, если я и эту солому возьму себе перепрясть в золото?» «С пальчика колечко», — отвечала девушка. Человечек взял колечко, стал опять поскрипывать колесиком самопрялки и к утру успел перепрясть всю солому в блестящее золото. Король, увидев это, чрезвычайно обрадовался, но ему все еще недовольно было золото. Он велел переместить мельникову дочку в третий покой, еще больше двух первых, битком набитый соломой, и сказал: «И эту ты также должна перепрясть в одну ночь, и если это тебе удастся, я возьму тебя в супруги себе». А сам про себя подумал: хоть она и мельникова дочь, а все же я и в целом свете не найду себе жены богаче ее. Как только девушка осталась одна в своем покое, человечек и в третий раз к ней явился и сказал: «Что мне дашь, если я тебе и в этот раз перепряду всю солому?» «У меня нет ничего, чтобы я могла тебе дать», — отвечала девушка. «Так обещай же, когда будешь королевой, отдать мне первого твоего ребенка». «Кто знает еще, как оно будет», — подумала мельникова дочка, и, не зная, чем помочь себе в беде, пообещала человечку, что она исполнит его желание. И человечек за это еще раз перепрял ей всю солому в золото. И когда на другое утро король пришел и все нашел в том виде, как он желал, то он с ней обвенчался, и красавица мельникова дочь стала королевой. Год спустя королева родила очень красивого ребенка и совсем позабыла и думать о человечке, помогавшем ей в беде, как вдруг он вступил в ее комнату и сказал: «Ну, теперь отдай же мне обещанное». Королева перепугалась и предлагала ему все сокровища королевства, если только он оставит ей ребенка, но человечек отвечал: «Нет, мне живое существо милее всех сокровищ в мире». Тогда королева стала так горько плакать и жаловаться на свою участь, что человечек над нею сжалился. «Я тебе даю 3 дня сроку», — сказал он. «Если тебе в течение этого времени удастся узнать мое имя, то ребенок останется при тебе». Вот и стала королева в течение ночи припоминать все имена, какие ей когда-либо приходилось слышать, и сверх того послала гонца от себя по всей стране и поручила ему всюду справляться, какие еще есть имена. Когда к ней на другой день пришел человечек, она начала перечислять все известные ей имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и перечислила по порядку все, какие знала, но после каждого имени человечек говорил ей: «Нет, меня не так зовут». На второй день королева приказала разузнавать по соседству, какие еще у людей имена бывают, и стала человечку называть самые необычайные и диковинные имена, говоря: «Может быть, тебя зовут Риннибист или Гаммельсваде или Шнюрбейн?» Но он на все это отвечал: «Нет, меня так не зовут». На третий день вернулся гонец и рассказал королеве следующее. «Я не мог отыскать ни одного нового имени, но когда я из леса вышел на вершину высокой горы, куда разве только лиса да заяц заглядывают, то я там увидел маленькую хижину, а перед нею разведен был огонек, и около него прискакивал пресмешной человечек, приплясывая на одной ножке и припевая: «Сегодня пеку, завтра пиво варю я, а затем и дитя королевы беру я. Хорошо, что не знают, в том я поручусь, что хламушкой я от рождения зовусь». Можете себе представить, как была рада королева, когда услышала это имя. И как только вскоре после того человечек вошел к ней с вопросом: «Ну, государыня королева, как же зовут меня?» Королева спросила сначала: «Может быть, тебя зовут Кунс?» «Нет». «Или Гейнс?» «Нет». «Так, может быть, Хламушка?» «О, это сам дьявол тебя надоумил, сам дьявол!» — вскричал человечек и со злости так топнул правую ногою в землю, что ушел в нее по пояс, а за левую ногу в ярости ухватился обеими руками и сам себя разорвал пополам.